Все решится в следующих сценариях. Все было нормально. Долгожданный 10-й главный сценарий, 73 король демонов. Этот сценарий был последним в Сеульском куполе, и участвовать в нем может ограниченное число людей. Лишь первое и второе место в рейтинге Темного замка может бросить вызов сценарию. Разумеется, они не будут это делать в одиночку. Они могли объединиться с 4 имеющими ранг людьми. Ваш текущий рейтинг Темного замка, 2 места, я мог взять с собой 4 человек, но было бы трудно справиться с врагов, если я окажусь на следующем этаже только с ними. Проще говоря, мне требовалась помощь владельца первого места в рейтинге для завершения сценария. И кто же на первом месте? Ким Докча. Стоило мне подумать об этом, как за моей спиной раздался голос. Я начал улыбаться. Действительно, он был на первом месте. Ю Джан Хьюк, ты сейчас занимаешь первое место, ты о рейтинге Темного замка? Ю Джан Хьюк кивнул и тут же ответил. У меня первое место. Ситуация отличается от рейтинга Сеула. Вот же придурок. Он был расстроен, что не был первым тогда. В любом случае, он был скупым парнем. Поворчав про себя, я сказал, мне нужна твоя помощь. Ты знаешь, как мы можем провести людей к следующему сценарию, если мы с тобой возьмем их. Я увидел бегущих к нам членов моей группы. В частности, Шин Йо Сунг и Ли Гиль Юнг боролись за лидерство. Я не знал, почему они так делали, ведь они ничего не получат за это. Я говорил, но Ю Джан Хьюк не ответил. Я почувствовал что-то странное и увидел, как Ю Джан Хьюк смотрит на меня серьезным взглядом. Ким Докча, какова твоя цель? Цель, какова моя цель? Твоя финальная цель, достичь конца всех сценариев? Я, немного поколебавшись, ответил, ну, я так думаю. Ты можешь пообещать мне не отказываться от этого несмотря ни на что? Что с ним вдруг случилось? Я хотел сделать из этого шутку, но не мог не чувствовать серьезность, смотря на Ю Джан Хьюка. Разумеется, я не сдамся. Кстати, а почему ты спрашиваешь? Неважно. Ю Джан Хьюк перевел взгляд с меня на членов группы. Его левая бровь дернулась. Я увидел, как его бровь извивается подобно гусенице, и почувствовал волнение. Эй, ты! Я знал об этом благодаря прочтению путей выживания. Левая бровь Ю Джан Хьюка дергалась только тогда, когда он принимал серьезное решение. Когда этот парень принимал серьезное решение, всегда была высокая вероятность смерти и регресса. Я хотел использовать точку зрения всеведущего читателя на этом ублюдке, но члены группы уже подошли. Прежде чем я успел что-то сказать, Ю Джан Хьюк взял на себя инициативу. Я объявляю участвующих в 10-м сценарии. Глава 35. 73. Король демонов, 2. Реакция на заявление Ю Джан Хьюка была огромной. «Почему ты решаешь это?» – закричала Джун Хиван. Сразу же после того, как Ю Джан Хьюк сказал это и ушел, мы отправляемся через 3 дня, до этого повышайте свой рейтинг. Если он говорит это и уходит, нам нужно развернуться и послушаться. Он должен был сказать это, когда говорил со мной. Док Часси хочет этого? Нет. Джун Хиван все еще была на взводе. Я сказал, в конце концов, если поступить как говорит Ю Джан Хьюк, шансов выжить будет больше. Док Часси, ты на чьей стороне? Это. Я взглянул на Ю Джан Хьюка, который отдалялся, пожал плечами и улыбнулся. В первую очередь я рад видеть всех вас. Это уже 3-е воскрешение. Люди, застывшие после слов Ю Джан Хьюка, неловко улыбнулись. Ли Гиль Юнг и Шин Йо Сунг прилипли к моим ногам, пока Ли Хюн Сунг кивнул мне с мрачным выражением лица. Поздравляю с воскрешением. Это было уже несколько раз, но я к этому привыкаю. Меня не радует, что вы привыкаете к этому. Предлагаю организоваться. Вот, что рассказал нам Ю Джан Хьюк. Есть 2 команды. Моя команда и команда Кима Докчи. 4 человека примкнут к каждой команде. Моя команда будет состоять из Ли Хюн Сунга, Гона Пилду, Ли Джио и Ли Сиал Ва. Итого 4. Членами команды Ким Докча станут Джун Хиван, Шин Йо Сунг, Ли Гиль Юнг и Ю Сангах. Также 4. В итоге команды стали напоминать прообразы из романа. Это значит, что члены моей команды будут состоять из тех, с кем я проходил сценарий. Возможно, он просто был внимателен ко мне, делая такой выбор, или заботился о своем удобстве. Последнее, пожалуй, было более вероятно, если думать о личности Ю Джан Хьюка. Члены группы не особо жаловались на состав, но Ли Хюн Сунг был слегка угрюм. «Я хочу быть в команде Док Часси. Команда не имеет значения, так как мы все равно объединимся». «Да». Я похлопал Ли Хюн Сунга по плечу и повернулся к остальным членам группы. Первой мне бросилась в глаза Ю Сангах. Произошло столько вещей, что мне было странно встретиться с ней взглядом. Через мгновение Джун Хиван ткнула меня в бок. «Что такое? Хочешь, чтобы она одела китайское платье и пояс с подвязками? Вы все еще вспоминаете это?» Это было очень шокирующе. Мы назвали это инцидентом Кима Дакчи с подвязками. «Кстати, я не одену это, даже если придется умереть. А я и не хочу, чтобы ты это одевала». Затем Ли Джио подняла руку. «Я готова носить ее. ССС ранга все-таки. Хватит бегать вокруг да около. Я могу носить его, если у него будут хорошие показатели». «Хюн Сунг Си, почему?» «Солдатам нет дела до снаряжения. Я хотел сказать, что он неправильно все понимает, но тут появилось сообщение от Уриэль. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что созвездие, сделавшее этот пояс с подвязками, был человеком». «Она что, шутит? Проклятие! Да еще и созвездие!» «Созвездие королевы темнейшей ночи улыбается и говорит, что однажды пригласит его. Если подумать, эта ситуация произошла из-за Персефоны. Мне явно придется с ней поругаться, если я когда-нибудь вернусь в преисподнюю. На данный момент какой у кого рейтинг? Для справки, вы ведь знаете, что должны быть в первой десятке, чтобы попасть туда». Члены группы ответили по очереди. Первой была Джун Хиван. «Я 4, я получила рейтинг от бабушки Ли Баксун. Хён, Шин Йо Сунг и я 8.9. Ха, я выше, чем Шин Йо Сунг. Я 5. Гон Пилду Си пошел повышать ранг. А еще есть Хан Саюнг Си. Я забыл про Хан Саюнг». Ю Сангах спросила, будто прочитала мои мысли. «Хан Саюнг нет в списке. Ты собираешься оставить ее?» «Нет, я возьму ее. Хан Саюнг весьма полезна». «Ясно». Ю Сангах слабо улыбнулась, услышав про Хан Саюнг. Другие члены группы не знали, что Хан Саюнг была первым апостолом. Ю Сангах не любила лгать, поэтому ее настроение портилось каждый раз, когда она упоминала Хан Саюнг. «Я не знал, когда будет лучше рассказать группе о ней». Джун Хиван прислушалась и сказала: «Всего может отправиться 10 человек. Как ты возьмешь Хан Саюнг?» «В целом это так. Однако есть один скрытый предмет. Он называется картой для 6 человек. С ним не члены команды смогут поучаствовать в следующем сценарии. Так это скрытый предмет. Есть еще что-нибудь, о чем ты хочешь нам сказать? Я думаю, что нам стоит знать, о чем будет следующий сценарий. Ты и Ю Джан Хьюк всегда перешептываетесь». «Перешептываемся» – не самое лучшее выражение. «Созвездие демоноподобный огненный судья продувает забитый нос». Джун Хиван улыбнулась мне. «Тогда, пожалуйста, скажи мне, Ким Дак Час Си, покажи мне, что ты отличаешься от Ю Джон Хьюка». Я оглядел группу и увидел, что они смотрят на меня словно внуки, ожидающие сказки от бабушки. Был бы я ведущим трансляции, и я бы рассказал правдоподобную историю о могучем человеке, который жил когда-то. Но я все-таки Ким Дак Ча, а не Ким Джагга. Джагга равно писатель, в данной ситуации рассказчик. Вы когда-нибудь слышали о существе под названием Король Демонов? Король Демонов. Члены группы переглянулись из-за моих неожиданных слов. Что? Король Демонов? Что-то подобное существует. Я знаю, это все время встречается в аниме. Я кивнул после слов Ли Гильюнга. Это примерно то же самое. В реалии их путей выживания они отличались, но суть была объяснена. В 10-м сценарии мы сразимся с королем демонов. Ли Хюн Сунг кивнул. Дак Пэйби, вернувшиеся, монстры с щупальцами, разумеется, самое время столкнуться с королем демонов. Следующий задала вопрос Ли Джио. А он не слишком силен? Демон Маркиз уже был за гранью. Насколько же сильным будет король демонов? Немного подумав, я ответил. На уровне созвездия. В путях выживания рассказывали о королях демонов. Это были созвездия, которые не вознеслись. Проще говоря, это были связанные с миром созвездия. Ли Джио побледнела. Тогда как мы его убьем, или ты с мастером сможешь это сделать? Нет, на этот раз мы все будем убивать его. Мы можем это сделать, мы можем, если будем сражаться вместе. Я и Ю Джан Хьюк только благодаря удаче победили внешнего бога. Такое дважды не случается. Еще, не волнуйся. Это правда, что король демонов силен как созвездие, но ждущий нас на следующем этаже не такой. И, я на секунду заколебался. Я не хотел рассказывать им слишком много информации за раз. Она касалась не только королей демонов, но и созвездий звездного потока. Я подумал об этом, после чего решил сообщить в групповой чат. Я расскажу вам. Затем в пространстве раздался голос, который будто бы знал о моих заботах. Всем привет, давненько не виделись. Вы не знаете, как я расстроился, когда не смог сказать. Ха-ха, Ты готов к этому сценарию? Это был Бихьюнг. В изначальном звездном потоке было лишь 72 человека, что были признаны королями демонов. Они имели псевдонимы, как и созвездия, к тому же управляли различными королевствами в демоническом мире. Хоть до туманности им и было далеко, но в их руках была сила. Они смеялись над созвездиями, которые цеплялись за свою славу и оставались на земле, от которой даже Доккайби успел отказаться. Почему? Созвездия ненавидели королей демонов так же, как и внешних богов, и этот сценарий Темного замка был создан с учетом подобных тенденций. Они смотрели, как воплощения сражаются и убивают короля демонов. Проще говоря, откровенное развлечение для созвездий, позволяющее освежиться. Ох, пожалуйста, я не хочу. Через 3 дня я нашел Хан Саюнг, скрывающуюся на периферии Темного замка. Я не нашел бы ее, не купи я сдерживающую веревку и поиск жизни из сумки Доккайби. Хан Саюнг закричала: «Я не хочу сражаться, я просто подожду, пока вы закончите сценарий. Ты должна идти. Я не хочу драться с королем демонов». 73 король демонов, пустяк, разве ты этого не знаешь? Как я упоминал ранее, лишь 72 человека были признаны королями демонов. Сценарий же называется 73 король демонов. Другими словами, парень на верхнем этаже формально не был королем. Он может и король демонов, но не с силой повествовательного созвездия, с которыми я встречался до этого. С ним можно сражаться. Сложность могла измениться. Разве это не происходило уже пару раз? Как? Доккайби не могут менять сложность основного сценария. Это юрисдикция звездного потока. Ты не думаешь, что Доккайби опасны? Или вы уже забыли, что случилось 3 дня назад? Разумеется, Хан Саюнг думала так. Все-таки она читала роман. Если мы продолжим, всю группу вскоре уничтожат. Ты ведь знаешь, что туманности нацелились на тебя. Я знаю. Поэтому я хорошо подготовился. Подготовился? Нет, как подготовился? Ты знаешь, что произойдет в следующем сценарии. Мы пришли в лагерь, и я указал на членов группы, ничего не говоря. Они тренировались в строю. Они отрабатывали встречу с врагом и практиковали связки в сочетании с изменением построения. Гильюнг и Йосунг, отступайте. Юсангахси, вперед и позаботься об этом. Поняла. Спокойные и скоординированные атаки нельзя было сравнить с прошлыми. Урон членов группы повышался, а сами они атаковали в зависимости от радиуса атак противника. Хан Саюнг открыла рот, наблюдая за происходящим. Так это проанализированные атаки короля демонов? Я кивнул. Да, как много. Почти все. Это не было невозможно. У меня были пути выживания и база данных, накопленная Ю Джон Хьюком, который сражался с 73 королем демонов. К тому же Ю Джан Хьюк сражался с ним во второй регрессии. Практический опыт и теоретические знания объединились, так что теперь было вполне реально закончить следующий сценарий. Хан Саюнг погрустнела и вздохнула. Ты действительно сумасшедший человек. Глава 35. 73. Король демонов. 3. Ты не думаешь, что следующий сценарий все-таки будет сложным? Спросила меня Хан Саюнг. 73 король демонов был силен, но проблем не будет. Стоит нам тщательно подготовиться. Возможно, это был самый простой из всех сценариев, которые я когда-либо делал. Вскоре после этого тренирующиеся собрались вокруг меня. Вы закончили повышать свой рейтинг, мне ответила Джун Хиван. Мы все в 10 лучших. Так-то Джио и Пилду были близки, но сегодня утром он автоматически обновился. Автоматически? Такое могло случиться только в одном случае. Кто-то из носителей высших рангов был убит. Хан Саюнг выглядела зловеще. Кто-то из 10 внезапно умер. Это странно, знаешь, я, наверное, не пойду. Ты пришел, Ким Докча. Ты хочешь взять еще и эту женщину? Хан Саюнг спряталась за мной при внезапном появлении Ю Джон Хьюка. Она все еще боялась его. Я кивнул, после чего Ю Джан Хьюк уставился на Хан Саюнг и вытащил карту для 6 человек. Воплощение Ю Джан Хьюк использовал карту для 6 человек. Воплощение Хан Саюнг стало особым участником сценария. Воплощение Хан Саюнг вошла в команду Ю Джан Хьюка. Хан Саюнг была удивлена этими сообщениями. Что это? Эй, почему я в его команде? Теперь готовимся к выходу. После моих слов члены группы поделились на команды. Первой была команда Ю Джан Хьюка. Это были Ли Хюн Сунг, Ли Сиалва, Ли Джио и Гон Пилду. Ну и разумеется, жалобщица Хан Саюнг. Неожиданная смесь старых персонажей романа и новых персонажей выглядела занимательно. Получать от этого удовольствие мог лишь читатель путей выживания. Моя команда последовала его примеру. Джун Хиван, Ю Сангах, Шин Йо Сунг и Ли Гильюнг. Здесь царила более расслабленная атмосфера, по сравнению с военной дисциплиной команды Ю Джон Хьюка. Я осмотрел членов команды по одному. «Почему ты так смотришь на нас? Просто это новое чувство». Я посмотрел на ругающуюся Джун Хиван. Мне было больно и грустно за людей, которые следовали за мной весь этот путь. Я ощущал, что стал чувствительнее после разговора с четвертой стеной. Возможно, потому что я был готов к этому сценарию. Я боялся их потерять. Ох, разве мы не должны быть группой из шести человек? Члены команды следили за моим взглядом. В нескольких шагах от нас стояли люди. Не оставайся там, подходи. Мы получили две карты. Хан Саюнг попала в команду Ю Джон Хьюка. Да и моей команде требовался шестой человек, а если точнее, женщина. Сакюнг Си тоже хотела пойти с вами. Ты будешь полезнее. Воплощение Чона Вучи. Чо Юнгран посмотрела на меня сложным взглядом. Я попросил маму включить ее в состав команды. Стигма Чона Вучи будет весьма полезна в чрезвычайных ситуациях. Ты говорил с Сакюнг Си? Я ответил. Немного. Из-за произошедшего с четвертой стеной моя мать не могла участвовать в следующем сценарии. Благодаря четвертой стене я узнал много нового о матери. Это было не просто прошлое, которое она прятала. Это было то, что она чувствовала после участия в сценариях. В отличие от меня, знавшего всю историю, моя мать вела отчаянную борьбу. Она множество раз платила созвездием необоснованную цену, была поймана в попытке украсть воспоминания о реинкарнаторе Нирване и даже заключила контракт с туманностями, чтобы обезопасить меня. Хоть я знал все это, но так и не нашел, что ей сказать. Возможно, потому что время еще не пришло. Возможно, когда сценарии будут закончены, мы сможем поделиться реальными историями. Моя мама, наверное, тоже это понимала, поэтому особо ничего не говорила. Долго смотря на меня, она сказала: «Я верю в твое чувство. Я не знаю почему, но я испытал странные ощущения, когда услышал это». Возможно, она узнала обо мне что-то с помощью четвертой стены так же, как и я узнал о ней. Выдвигаемся. Мы начали свое движение. Целью был алтарь, расположенный в центре равнин бездны. Как и на первом этаже темного замка, мы могли перейти на следующий этаж с помощью алтаря. Пока мы скучно шли, Джун Хиван произнесла: «Меня беспокоит то, что туманности затихли. На самом деле я не слышал сообщения от туманностей уже как два дня. Я не знал, скрывали они что-то или просто использовали слишком много вероятности». Я посмотрел на Ю Сангах и спросил: «Ты связывалась с Олимпом последний раз три дня назад?» Насколько я слышал, Олимп разделился. Сторонники Олимпа в лице Диониса, Персефона и других были ближе к Ю Сангах. Возможно, три дня назад и произошло столкновение противоборствующих сторон. Я выглядел обеспокоенным, и Ю Сангах поинтересовалась: «Докчас Си, ты в порядке?» «Я в порядке. А ты, Ю Сангах Си?» «Я пытаюсь быть в порядке». Я посмотрел на Ю Сангах. Она была настолько хорошим человеком, что мне было ее все больше жаль. Она узнала о моей судьбе и бегала повсюду, пытаясь спасти меня. И это ведь было нормально для Ю Сангах. Она была первой, кто собирался действовать, если что-то шло не так. В первом сценарии она первой попыталась спасти старушку. Ю Сангах действовала бы точно так, как и я, будь она на моем месте. Можем ли мы победить? Нам удавалось ранее, но на этот раз. Не волнуйся. Я пытался успокоить Ю Сангах. Я не умру. Ты знаешь, Ю Сангах первой видела мою судьбу и должна знать, что она не исчезла. Мне было интересно, что еще я мог сказать ей, но тут раздался голос Ю Джон Хьюка. Мы пришли. Это было гигантское здание, напоминающее древний Парфенон. Члены группы заметно напряглись, а я обратился к членам своей команды. Гильюнг, Йо Сунг, повторяем все как практиковались. Не зовите Химеру, пока я не подам сигнал. Поняли? Роль этих детей была самой важной в нападении на короля демонов. Химерический дракон, прирученный детьми, будет играть ключевую роль в атаке. Ю Сангах Си, пожалуйста, защищай Джун Хиван Си. На этот раз основным наносящим урон человеком будет именно она. Ты ведь знаешь, что надо делать. Я помню. Ю Джан Хьюк выглядел так, словно уже закончил подготовку, и я позвал к себе всех членов команды. Скоро все начнется. Ю Джан Хьюк и я одновременно положили руки на следы ладоней на алтаре. Претенденты на прохождение сценария были подтверждены. Претендент на прохождение. Один место темного замка, Юджан Хьюк претендент на прохождение. Два места темного замка. Ким Дакча общее количество участвующих людей. 12 человек. Вы уверены, что хотите начать сценарий? Мы одновременно кивнули. Появились ослепительные лучи света, и наши тела были перенесены на следующий этаж. Попали мы в тесный проход. Вы вошли в зону действия основного сценария. Основной сценарий 1073 «Король демонов» начался. Как и ожидалось, все проходило как в оригинальном романе. Идя по этому проходу, мы добрались до зала, где ждал 73 «Король демонов». Готовьте построение. Мы осторожно двигались по проходу. Сложность зависела от того, какой урон будет нанесен первой неожиданной атакой. Если мы сможем подобраться как можно ближе и нанести большое количество урона, мы сможем закончить все, даже не используя разученные построения. Однако, пока я двигался по коридору, меня охватывало беспокойство. Почему тут было так тихо? Разве тут должна отсутствовать аура короля демонов? И тут появилось системное сообщение. В сценарии произошла ошибка Хён. Это, удивленный Ли Гильюнг рефлексивно хотел поинтересоваться, но я приложил палец к губам. Члены группы стали говорить тише. Дакча Си, это отличается от рассказанного. Тут еще и мертвецы. Говорившим оказался Ли Хюн Сунг, который шел впереди. Мы двигались как можно незаметнее и собрались вокруг Ли Хюн Сунга. Удивительно, но тела выглядели так, словно умерли только что. Юджан Хьюк прикоснулся к ним, отчего появились мощные искры. Свидетельство вероятностного шторма. Я не знал, что они сделали, но, если от них все еще шли искры, их спонсоры сделали что-то пугающе внушающее. Воплощения использовали большую силу, и спонсоры, стоящие за ними, должны были получить ощутимый удар. Кто, черт возьми, это сделал? Тут Юджан Хьюк сказал. Воплощение Веты Папируса. Что? Я сталкивался с ними, блуждающими по темному замку. Они поддерживали со мной контакт. Как эти ребята попали сюда? Туманности могли обеспечить своим воплощением достаточный рейтинг, но у них не будет права участвовать в сценарии. Кажется, была еще одна карта на 6 человек. На один вопрос был дан ответ. Внезапное повышение рейтинга Ли Джио и Гона Пилду появилось из-за убитых здесь владельцев ранга. У меня была зловещая догадка. Неужели туманности затихли, чтобы использовать вероятность здесь? Это значило, мы с Юджон Хьюком рефлекторно переглянулись и рванули в сторону зала, забыв про строй. Если я был прав, строй — это последнее, что нас должно волновать. Стоило нам добраться до зала, как мы стали свидетелями шокирующего зрелища. Созвездие, какого черта вы делаете? Десяток Даккайби парили в воздухе в центре зала. Вы ведь нам осложняете работу такими неожиданностями. Разве вы не смотрите звездный поток? Используете Deus Ex Machina в этом месте? Слова были адресованы не нам, но явно были рассчитаны на нас. Бихюнг выглядел неловким, после того как наши взгляды пересеклись. Эти придурки, что за чертовщина? Я знаю, что вы волнуетесь о воплощениях, но сценарий не закончится только потому, что вы вмешиваетесь. Некоторые из вас получили повреждения, что чуть не уничтожили вас. Так какого черта вы это сделали? Просто посмотрите на вероятности. Все созвездия послабее попросту уничтожились. На лице руководителя Даккайби расцветала странная улыбка. Он улыбался, будто знал, что произойдет с самого начала. Минуточку. Что этот ублюдок сказал? Ким Дакча. Я посмотрел туда, куда указал Юджан Хьюк. Центр зала. Сломанный трон, на котором должен был сидеть 73 король демонов. К тому же сам грозный король демонов, которого мы должны были встретить. 73 король демонов мертв. Он лежал мертвым на земле, а его грудь была разорвана на части. Что это? Он умер. После слов Хан Саюнг другие участники запоздало открыли рот. Король демонов уже мертв, и что тогда будет со сценарием? Может, он уже закончился? Моя голова была слишком забита мыслями, чтобы я слышал голоса людей. Неквалифицированные воплощения бросили вызов сценарию, получили вероятностный шторм и убили короля демонов при поддержке туманностей. Сценарий казался законченным. Однако основные сценарии звездного потока были не столь просты. Звездный поток исправил баланс этого сценария. Сценарий, в который чрезмерно вмешиваются трансцендентные существа, принудительно исправляется. Я ощутил мощное дежавю. Тогда был не сценарий 73 короля демонов, но подобное уже происходило. Сценарий разрушался созвездиями, и звездный поток восстанавливал его. И что произойдет? Звездный поток исправил ошибочную вероятность, и я посмотрел на мертвое тело короля демонов. Звездному потоку нравился естественный ход истории, и он не мог оживить мертвое существо. Изменение времени или воскрешение подорвет вероятность сценария еще больше. Основной сценарий был обновлен. 73 король демонов был мертв, но он все еще был нужен сценарию. А все потому, что по нему мы должны были с ним сразиться. Звездный поток пытался исправить это противоречие. На месте трупа короля демонов появился сияющий драгоценный нефрит. Я рефлекторно пробормотал: «Эй, это... Кстати, а я ведь не чувствую присутствия рядом». По моему позвоночнику пополз жуткий холодок. Время будто бы замедлилось. Я оглянулся, а Юджонхьюка не было. Юджанхьюк. Стоило мне перевести взгляд обратно, как Юджанхьюк уже добрался до нефрита. Выражение его лица в момент пересечения наших взглядом было мною ранее невиданным. Юджанхьюк смотрел на меня взглядом, которого никогда не было в путях выживания. «Ким Дакча, обязательно сдержи свое обещание». В этот момент раздалось системное сообщение. Кандидат на пост 73 короля демонов найден, избран новый 73 король демонов. Глава 35. 73. Король демонов. 5. Стоп, остановись, сукин ты сын. В это время сценарий транслировался через голографическую панель в сеульском отделении бюро. Некоторые Дакпэйби вздыхали, глядя на шторм магической силы на экране. Дакпэйби инстинктивно знали это. Сцена, что разворачивалась перед ними, будет лучшей историей с начала сценария Сеульского купола. Бихюнг наблюдал за этим вместе со всеми. Юджанхьюк, чертов ублюдок, пожалуйста, все, остановите его, помешайте Юджанхьюку. Некоторые Дакпэйби выражали недовольство фильтрацией, но Бихюнг был другим. Хоть информация и частично фильтровалась, но Бихюнг был в состоянии понять, что они говорят. Некоторые слова можно прочитать, даже если их и не написали. То же самое делали и долго смотрящие канал созвездия. Иначе бы сообщения созвездий не появлялись. Созвездие демоноподобный огненный судья отчаивается из-за трагичности ситуации. Созвездие узник золотого обруча рвет на себе волосы клочьями. Созвездие черный огненный дракон бездны выглядит встревоженным. Созвездие скрытный интриган молча наблюдает за ситуацией. Некоторые созвездия возмущены зверствами туманности. Множество созвездий полностью погружены в непредсказуемость события. Бихюнг не мог отвести взгляд от экрана. Юджанхьюк, который хотел стать королем демоном, и Ким Дакча, который хотел остановить его. Видя это, Бихюнг вспомнил о тех днях, когда он был начинающим Дакпэйби. Это было время, когда он делал всевозможные события в звездном потоке. Все истории были прекрасны, и он с крайним любопытством ожидал следующий. Чувства тех дней, когда он был погружен в воплощение со своего канала, были чистыми и незабываемыми. Бихюнг изо всех сил пытался игнорировать бушующие в нем эмоции. Это лишь история. Какой бы трагичной или грустной она ни была, история остается лишь историей. История Кима Дакча и Юджанхьюка была лишь одной из бесчисленных историй, что повторялось в звездном потоке. Большинство историй уже было известно, и они давно уже не волнуют умы. Все, что он знал, это как ее раздуть да простимулировать руководство. Так почему? Бихюнг отчаянно держал яйцо в руках. Дерьмо. Ким Дакча, сделай что-нибудь. Обмани всех, как всегда, неожиданным развитием событий. Ким Дакча найдет выход, как и всегда. Дакпэйби ждал именно этого. Весьма трагично, не так ли? Глава сеульского отделения Баром стоял рядом с ним. Бихюнг посмотрел на него и ответил: «Это очень трагичная ситуация для полусозвездия. Туманности сильно пострадали от этого вмешательства. Использование Deus Ex Machina в подобном масштабе грозит больше, чем просто пожертвованием парочкой низших созвездий. Каждое созвездие делило вероятность через туманность, и этот инцидент нанес огромный ущерб вероятности. Если в этой ситуации начнется война между туманностями, то нанесенный Киму Дакча ущерб станет решающим ударом». Через некоторое время Баром ответил: «Думаю, это того стоит, если Ким Дакча умрет. Как я уже сказал, они весьма чувствительны к вопросам, связанным с концом всего. Они считают, что у Кима Дакча высока вероятность достичь его, но ситуация неудачная». Почему Ким Дакча не умрет? Бихюнг продолжал, не понимая, чем его начальник так доволен. Пока Юджанхьюк не станет королем демонов, он не убьет Кима Дакча. Бихюнг оглянулся на экран. Возможно, план состоял в том, чтобы туманности убили Кима Дакча руками Юджанхьюка, ставшего королем демонов. Но высокомерные туманности просто не понимали личности Юджанхьюка. Не вмешивайся. Бихюнг следил за Юджанхьюком через экран, внутренне закипая. В конце концов Юджанхьюк умрет, а Ким Дакча будет жить. Так что Ким Дакча вновь избежит судьбы созвездий, все продолжая выживать он когда-нибудь. Баром засмеялся. Ты просто не знаешь всю судьбу. А, по твоему туманности не знали об этом? Ты веришь, что они не проанализировали бы личность Кима Дакча, раз уж не смогли прочитать его будущее? Тогда ты недооцениваешь вес судьбы. Что? Бихьюнг был прерван яркой вспышкой, засверкавшей на экране. Звездный поток объявляет о статусе созвездия, у которого еще нет имени. Великолепный свет покрыл всю голографическую панель, и даже продвинутые Дакпэби, подобные Барому, были впечатлены. Смотри, судьба скоро станет реальностью. Дакчаси, что ты делаешь? Очнись. Я ошеломленный наблюдал за тем, как Ю Джан Хьюк окрашивался в цвета демонической энергии. Тебя беспокоит, что случится с миром после моей смерти? Ты должен бояться. В тот момент, когда я исчезну, мир исчезнет со мной. Разве не так? Словно тысячи насекомых закрыли мне обзор, когда я почувствовал, как мои чувства обманывают меня. Кияяк! Кричали члены группы. Где-то прозвучал взрыв. Мир не исчезнет, если я регрессирую. Мир не кончится и не уничтожится, если я умру. Слова, сказанные Ю Джан Хьюк, засели у меня в голове. Мир не исчезнет, даже если Ю Джан Хьюк регрессирует. Я не понимал этого. Спонсор Ю Джан Хьюка. Существо, что никогда не реагировало ни на что в путях выживания, на самом деле ответило Ю Джан Хьюку. Почему? Что за обстоятельства его вынудили? Дакчаси. Я не знал. Эксклюзивный навык закладка активирован. Выбрана закладка 5. Киргиос Радгрейм. Эксклюзивный навык миниатюризация ур. 3 активировано. Эксклюзивный навык электрификация ур. 11+1 активировано. Размер моего тела мгновенно уменьшился, а сине-белый энергетический след двинулся к Ю Джан Хьюку. Ким Дакча. Прорычал Ю Джан Хьюк. Сине-белая энергия столкнулась с клинком Ю Джан Хьюка и раздался ужасный треск. Сочетание электрификации чистой энергии белой звезды столкнулось с мощью трансформации гигантского тела и разделением небес. У меня появилась мысль, когда я смотрел на взрыв эфирной бури. Если Ю Джан Хьюк был прав, мне больше не пришлось бы беспокоиться о его регрессиях. Даже если он вернется, я буду иметь гарантии, что мир будет существовать, а значит и я буду жить в нем. Ким Дакча, подумай об этом. Такие возможности не часто появляются. Мышцы моего тела скрипели от чрезмерного давления силы, ведь Ю Джан Хьюк использовал всю свою мощь. Я чувствовал, как клинок врезается мне в руку и, наконец, понял. Четвертая стена облегчала мою боль, но Ю Джан Хьюк обходился без нее. Нет, это сложно. Все потому, что он мог регрессировать. Будет ли он жертвовать собой, чтобы положить конец сценарию? Я сказал ему, в финале нет такого развития событий, которого я хочу. Ты все еще не понимаешь, я должен быть королем демонов. Я буду королем демонов. Не неси ерунды. Если ты это сделаешь, точно умрешь. Изгнание из сценариев, воскрешение бесполезно. Возможно, Ю Джан Хьюк не понял моих слов. Между нами была огромная стена, которую нельзя преодолеть. Однако именно из-за нее я мог смотреть на него снова и снова, видеть его раскаяние, отчаяние и мечты, неукротимая воля, которая не сдается. Я вырос, читая все это. Подумай об этом, кто бы смотрел на историю без главного героя. В моей голове витали воспоминания. Я преодолел все трагедии моей жизни благодаря одной истории. Истории о человеке, который не сдавался несмотря ни на что. Эта история сделала меня тем, кто я есть. Я смог выжить благодаря ней и дошел до сюда. Я верну долг. Долг, что ты несешь? Ты спас меня однажды. Теперь я спасу тебя. Что за бред? Я слушал голос Ю Джан Хьюка, используя все техники, что я сохранил. Это была техника, которая исчерпала бы мою выносливость, хотя на мгновение дала бы мне силы. Я впервые пробовал ее практически, но теоретически она возможна. Отключить миниатюризацию. Тогда мое тело, покрытое блеском электрификации, начало возвращаться к своему первоначальному размеру. Ваша текущая конфигурация тела отличается от конфигурации персонажа. В настоящее время вы не можете использовать электрификацию с вашей конфигурацией тела. Мощный штраф навыка влияет на ваше тело. Электрификацию можно было использовать лишь, будучи маленьким человеком. Но если я перестану использовать миниатюризацию во время использования электрификации, я бы все равно мог использовать ее в своем нормальном теле. Правда, я бы был почти мертв, но сила электрификации бы усилилась. Ким Дакча. Глаза Ю Джан Хьюка расширились от удивления, когда электрификация показала свое давлеющее присутствие. Ослепительный сине-белый эфир охватил зал, и Ю Джон Хьюка впечатала в стену, где он начал вовсю кашлять кровью. В нескольких шагах от меня я увидел, как Ли Гильюнг поднимает нефрит, выпавший из рук Ю Джон Хьюка. «Гильюнг, дай его мне». Ли Гильюнг нерешительно отступил. «Я не хочу, я все это слышал. Если Хён возьмет его». Пока Ли Гильюнг колебался, Хан Саюнг закричала на него. «Глупый, отойди от Кима Дакча». Но слишком поздно. Я быстро сократил дистанцию и вырвал нефрит из его рук. «Прости, Гильюнг». В тот же момент я вновь активировал электрификацию, и люди вокруг меня были отброшены. Эксклюзивный навык, закладка принудительно отменен, мое тело было перегружено, вовсю обливаясь кровью. Я крепко сжал нефрит, пока мое сознание будто бы размывалось. В этот момент демоническая энергия потекла из нефрита и обернулась вокруг моего тела. Созвездие туманности Веды удовлетворенно улыбается. «Да, они хотели этого. Вы выполнили требования для становления 73 королем демонов. Драгоценный нефрит поражен вашим потенциалом. Получен новый основной сценарий. Дакчаси». Системное сообщение блокировало голоса членов моей группы, поэтому я их плохо слышал. «Если вы выберете путь короля демонов, вы должны будете уничтожить всех существ на третьем этаже темного замка. Если вы провалите этот сценарий, будете изгнаны из сценариев навсегда. Изгнание из сценариев». Это не было смертью. Просто существо выбивали из зоны контроля звездного потока. Я просто бы умер в космической пустоте, что не видна ни Дакпэби, ни созвездием. Никто в звездном потоке не мог бы выдержать эту пустоту. Созвездия не могут существовать без сценариев. Теперь я точно знал. Именно этого хотели треклятые туманности. Я понимал, на что указывает эта чертова судьба. Я король демонов. Драгоценный нефрит выбрал нового кандидата на роль 73 короля демонов. Новый 73 король демонов был избран. Могущественная демоническая энергия заполнила мое тело. Вы получили новую историю. Вы унаследовали силу короля демонов. Мое поврежденное тело получило огромный заряд демонической силы и мгновенно восстановило свою силу. Нет, даже больше, чем восстановило. Это была энергия, которую я никогда не чувствовал. Я переродился в нечто совершенно другое. Звездный поток объявил ваш статус. Ваш статус – повествовательный. Ваша стигма раскрылась. Мощная демоническая энергия загрязняет вашу составляющую созвездия. Вы стали оскверненным созвездием. Оскверненное созвездие. Так в звездном потоке зовут королей демонов. Множество созвездий сильно шокировано вашим выбором. Созвездие системы абсолютного добра демонстрирует враждебность по отношению к вам. Темная демоническая энергия медленно росла, и я мог видеть, как члены группы смотрят на меня пораженными лицами. Люди, стоящие в большинстве своем на коленях, дрожали, будто не могли в это поверить. Я видел полное отчаяние лицо Ю Джон Хьюка на расстоянии. Основной сценарий 1073 «Король демонов» начался. Я посмотрел на них широко открытыми глазами. «Приди в себя». Все три последних дня были ради этого момента. Вспомните, как сражаться с королем демонов. Туманности, наверное, думали, все пойдет так, как они планировали. Наконец, как и было предсказано судьбой, Ким Дакча умрет здесь, но они никогда не узнают. Так же, как они сделали здесь этакий сценарий судьбы, я готовился три дня, чтобы избежать ее. Слабый солнечный свет просачивался из щели в потрескавшемся потолке. Я смеялся, глядя на солнечный свет, казавшийся ослепительным. А теперь начнем наш последний сценарий. Сегодня наступит день, когда воплощение Ким Дакча умрет. Глава 35. 73. Король демонов. 6. Члены группы все еще смотрели на меня с растерянными выражениями лиц. Они в принципе не понимали, что черт возьми происходит. Ю Джан Хьюк же продолжал кашлять кровью у стены. Некоторое время смотря на них, я перевел взгляд на стену зала. На полированной стене отразился мой внешний вид. Черные крылья выросли из моих плеч, как и маленькие рога из моей головы. Следы демонической энергии отпечатались на моей коже, подобно метке. Мое тело стало в 3-4 раза больше обычного, а мышцы всего тела значительно увеличились. Это нелепо. Почему Дакчаси, король демонов? Что за чертовщина? Что нам делать? Закричали Ю Сангах и Ли Джио, Джун Хиван, Ли Хюн Сунг, Ли Гиль Юнг, Шин Йо Сунг, даже Чо Юнгран и Гон Пилду. Все смотрели на меня с явным шоком. Смотря на них, я сказал: «С этого момента вам придется сражаться со мной. Начинается первая фаза 73 короля демонов. Лимит времени для атаки 30 минут нет времени, быстрее атакуйте. Грозная энергия текла по моему телу. Даже если бы я просто принимал их атаки, не отвечая, я не мог не задаться вопросом, смогут ли они вообще мне навредить в этот момент. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг с отчаянием посмотрели на меня и воскликнули. Я не хочу драться с Дак Ча Си, я не могу выполнить этот приказ. Я мог их понять, я бы тоже колебался, если бы оказался в такой же ситуации. Я вполне осознанно засмеялся над их словами. Я не понимаю, почему вы такие серьезные. Забыли, кто я? Я Ким Дак Ча. Я не умру после убийства. Доверчивый Ли Хюн Сунг был потрясен моими словами. Ты и сейчас вернешься к жизни? Да, но я слышал. Ю Джан Хьюк намеренно пытался спровоцировать меня. Я не использовал навыки убеждения, но на лицах людей отражались противоречивые эмоции. Возможно, их доверие ко мне и нужда в нападении боролись друг с другом. Верьте мне, это самый идеальный путь. В итоге они должны были напасть на меня, ведь другого пути не было. Если они не убьют меня, они все умрут. Хан Саюнг уставилась на меня полными страха глазами, но я послал ей сигнал, прежде чем она открыла рот. Хан Саюнг, Хан Саюнг побледнела, читая по моим губам. Ты единственная, ты должна взять на себя ответственность. Я знал это, как и Хан Саюнг. Члены группы были сильнее других воплощений, но и они не были решающим фактором в этой ситуации. Хан Саюнг же была быстрее и адекватнее в плане оценки ситуации. Ты всегда такой, Ким Дак Ча, сказала Хан Саюнг сквозь стиснутые зубы. Думаешь, что я бесчувственный монстр? Хан Саюнг переводила взгляд с меня на членов группы. Те же смотрели на нее, будто все сейчас решат ее слова. Хан Саюнг тяжело вздохнула, после чего сказала: «Очнитесь уже, хотите попасть в ад?» Я улыбнулся. «Да, она все сделала как надо. Мы должны убить Кима Дак Ча». Это была Хан Саюнг. «Я не хочу, я не хочу, Хён». Хан Саюнг схватила Ли Гильюнга, когда он побежал ко мне. «Глупый ребенок, слушайся». Ли Гильюнг пыхтел и боролся. Хан Саюнг зарычала, ухватив его за воротник. «Хватит ныть, ты хочешь умереть вместо Кима Дак Ча? А-а-а, вы одинаковые, вы не готовы жертвовать собой, так что не будьте лицемерами. Вместо попытки умереть скажите спасибо и работайте оружием». Клоны Хан Саюнг, появляющиеся буквально десятками одновременно, произнесли: «Я не знаю, вернется ли Ким Дак Ча или нет. Мы умрем, если не убьем его в эти 30 минут. Это единственное, что мне нужно знать». Клоны Хан Саюнг бросились на меня с покрасневшими глазами. Я сказал ей: «Спасибо». Хан Саюнг закусила губу до кровотечения и бросила в меня кинжалом. Дождь из атак не наносил большего вреда моему телу, но это было лишь началом. Ю Сангах ответила на мой взгляд своим и медленно встала. Дак Ча Си. Трудно было понять, что она решила, так как в ее глазах читались непонятные чувства. Я кивнул в ответ, принимая очередной удар Хан Саюнг. Я думаю, что Дак Ча Си не тот человек, что причиняет боль другим, не задумываясь. У тебя есть план? Ты сознательно к этому шел? Да, именно так. Серьезно? Плакала Ю Сангах. Должна ли я поверить тебе опять? По-прежнему. Я знал, что это случится. Я был рад услышать это. Ю Сангах небрежно утерла слезы. Подняв свой кинжал, она напала. Губы Хан Саюнг дернулись. Я думала, ты собираешься бездельничать и скулить. Пожалуйста, замолчи. Кинжалы Хан Саюнг и Ю Сангах нанесли небольшие раны по моим плечам и спине, но им не хватало силы. Оставалось 25 минут. Это было весьма небольшим сроком, если они будут использовать построение. Я посмотрел на Ли Хюн Сунга. Ли Хюн Сунг Си, ты позволишь членам группы умереть? Разве ты не говорил, что больше не потеряешь пустую обойму? Дедок Ча Си, а это ведь не одна обойма. Взгляд Ли Хюн Сунга дрожал, подобно морю, гоняемому ветром. Созвездие Мастер Стали глубоко вовлечен. Через пару мгновений Ли Хюн Сунг закричал в небо, после чего активировал стальную трансформацию и бросился ко мне. Его твердое тело врезалось в меня, да еще и весьма болезненно. Мое зрение слегка дрогнуло. Ли Хюн Сунг использовал сокрушение Великой Горы, но скорее защищался, а не атаковал меня. Неужели я опять увижу, как этот медведь заплачет? В следующий момент раздался звук прокручивания волшебных турелей. Я засмеялся, услышав этот звук, и повернулся в сторону, откуда он раздавался. Именно поэтому я не мог его ненавидеть. Гонпилд ухмурился изо всех сил, активируя башни вооруженной крепости. Но меня не только ударили. Вероятность сценария доминирует над вашим телом независимо от моей воли. Тело будет действовать как король демонов. Разумеется, я заставил их изучить все атаки в совершенстве, так что членам группы будет проще. Все, не расслабляйтесь. Начинается вторая фаза. Вторая фаза началась. Чтобы помешать этому требовалась специальная поддержка. Чо Юнгран Си. Чо Юнгран отреагировала на мой взгляд и активировала метод массива механических шлюзов. Подобно влиянию вентиляции, демоническая энергия, излучаемая мной, втягивалась в созданную ей дыру. Она тут же побледнела, столкнувшись с ней. Кровь потекла из уголков ее губ, когда она сказала: «Сакюнг Си будет расстроена, она уже знает, моя демоническая энергия истощилась и члены группы вновь напали на меня, но им все еще не хватало силы». Я обратил внимание на неучаствующих. Ли Джио прикусила губу и, наконец, вытащила меч. «А Джосси, не мсти мне потом, я не буду». Ли Джио слабо улыбнулась моим словам. «В любом случае мои атаки слабые и не повредят. Мое созвездие всего лишь высшего ранга. Герцог лояльности и войны не так уж слаб. Ты скоро поймешь это, Джио». Ли Джио использовала песнь меча и нацелилась на мою слабость. Теперь мои атаки происходили еще реже, а я начал чувствовать покалывание. Этого было достаточно. Теперь мне требовался тот, кто нанесет последний удар. Джун Хиван Си. Она словно ждала этого, медленно вытаскивая меч. «В старые времена ты помнишь, о чем спрашивал меня?» «Что?» «Ты спрашивал, буду ли я твоим компаньоном?» «Я помнил. В кинотеатре «Подземелье» я попросил Джун Хиван быть моим надежным компаньоном. И теперь Ким Дак Ча просит меня о чем-то подобном. Я потерял дар речи. И что теперь?» Джун Хиван замахнулась мечом и побежала ко мне. «Какие компаньоны убивают товарищей, чтобы выжить?» Джун Хиван активировала убийцу демонов и начала бить по мне. Но меч лишь с грубым звуком отскакивал. Я сказал ей: «Именно потому, что ты надежный компаньон, я отдаю свою жизнь в твои руки. Хиван Си, ты должна сделать все правильно. Думай, что я вновь вернусь к жизни и нанеси удар как можно сильнее». «Дак Ча Си, действительно». Джун Хиван замахнулась мечом вновь. Сила вспышки адского пламени закружилась вокруг ее тела. Глаза Джун Хиван покраснели, когда она начала концентрировать свои силы. Ее настоящая сила заключалась в том, что сила судьи разрушения складывалась с мощью вспышки адского пламени. Ким Дак Ча, ставший королем демонов, был подходящей целью для этой силы. Персонаж Джун Хиван активировала время правосудия. Множество созвездий системы абсолютного добра соглашаются с активацией навыка, лишь одно созвездие категорически против активации навыка. Активация навыка отменена. Смущенная Джун Хиван уставилась на меня, а я посмотрел в небо. Было очевидно, кто именно против активации времени правосудия. Демоноподобный огненный судья. Созвездие демоноподобный огненный судья с болезненным выражением лица смотрит на вас, Уриэль. Появились искры в ответ на мое обращение. Пожалуйста, согласись на время правосудия. Созвездие демоноподобный огненный судья яростно мотает головой. Если ты этого не сделаешь, твое воплощение умрет. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что, если согласиться, умрешь уже ты. Как же было бы хорошо, походи созвездие на нее. К сожалению, я должен был причинить Уриэль боль. Уриэль, ты ведь знаешь, это просто история. Говорил я то, что часто говорили Дакпаеби. Ты уже множество раз видела, как люди умирают. Созвездие демоноподобный огненный судья чувствует отчаяние. Сообщения отлично все показывали. Я вспомнил маленькую и красивую Уриэль, что видел на банкете. Созвездие демоноподобный огненный судья плачет, продолжая мотать головой маленькое личико, которое продолжало плакать и дрожать. Она была ангелом, что не соответствовал псевдониму демоноподобный. Делай то, что нужно. Только тогда эта история закончится. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас сверху вниз. Через мгновение появилось сообщение, которое я ждал. Все созвездия системы абсолютного добра согласились с активацией времени правосудия. Наконец, Джун Хиван начала излучать ауру жажды крови. Черт, ненавижу название этого навыка. Аура времени правосудия объединилась с мощью вспышки адского пламени и создала огромную волну магической силы. Это могло уничтожить все зло в мире. Судья разрушения ударил мечом в грудь короля демонов. Глава 35.73. Король демонов, 7. Я был поражен вспышкой огня, и боль начала распространяться по всему моему телу. Больно. Это действительно больно. Моя кожа начала трескаться от высокой температуры и глазные яблоки закипать. Джун Хиван, не сдерживая слезы, продолжала нападать. Огонь, уничтожающий зло, горел на моих ранах и всей моей плоти. Я, наверное, потерял бы сознание от боли, не владей четвертой стеной. Тем не менее мое тело держалось. Шокированная Джун Хиван спросила, что происходит с твоим телом. Урона, видимо, недостаточно. Я расходовал больше сил, но этого было недостаточно, чтобы убить меня за оставшееся время. Я не думал, что даже Джун Хиван не хватит. Честно говоря, у меня не было слов. Возможно, все потому, что меня оценили, как повествовательное созвездие. Туманность Веды радуется вашей боли. Оставшееся на убийство время составляет 10 минут. Созвездие Туманности Папирус делают тосты, но это было лишь начало. Огромная ударная волна разлетелась по залу, а мое тело вновь стало расти. Третья фаза 73 короля демонов начинается. Ваше тело становится мощнее. Вот мы достигли третьей фазы. Я тут же спокойно крикнул: «Все, не расслабляйтесь. Помните?» Члены группы кивнули и тут же умело изменили построение. Тем не менее я мог видеть, как метод массива механических шлюзов Чо Юнгран схлопнулся из-за моего величия магической силы. В итоге Чо Юнгран закашляла кровью и сила. Она сдалась быстрее, чем ожидалось. Демоническая энергия заполнила зал, и члены группы стали слабее от ослаблений. А значит, я должен был сыграть карту, которую не хотел. Созвездие, у которого еще нет имени, смотрит на свое воплощение. Шин Йо Сунг вздрогнула после получения моего сообщения и покачала головой. Мое воплощение, Шин Йо Сунг, почувствовало мою решимость. А Джосси, я не могу этого сделать. Пожалуйста. Я уставился на Шин Йо Сунг. Это была связь между созвездием и воплощением. Вместо произнесения 100 слов, я передал ей свои неописуемые и глубокие эмоции тем, что просто взглянул на нее. Шин Йо Сунг в итоге заплакала, когда эмоции достигли нее. Я понимаю, боль и горечь в сердце маленького ребенка резонировали, и я как созвездие чувствовал это сильнее других. Шин Йо Сунг взяла Гильюнга за руку и встала. Гильюнг, вперед, мы должны это сделать. Глаза Шин Йо Сунг пожелтели. Специфика повелителя зверей начала проявляться. Зал сильно задрожал, после чего я услышал трущийся звук. В одной из щелей появилась морда гигантского зверя. Химерический дракон. Гигантский монстр, который позже станет всеуничтожающей тварью, взмахнул своими гигантскими крыльями, когда его вызвали в зал. Тем не менее сейчас монстр колебался, увидев меня. Монстр 2 класса, химерический дракон отказывается исполнить команду своего хозяина. Монстр 2 класса, химерический дракон чувствует страх перед 73 королем демонов. Кровь потекла из носа Ши Йо Сунг. Она не могла контролировать монстра 2 класса в одиночку. Я наблюдал за Ли Гильюнг, говоря: «Гильюнг, думай об этом как о игре». Ли Гильюнг посмотрел на меня. Я смотрел в глаза ребенка и вспомнил слова, которые я произнес, когда мы когда-то шли в темноте. Это был разговор, произошедший, когда мы бродили во тьме станции Гунха. Момент, прошедший тогда в одно мгновение, стал драгоценными воспоминаниями. Даже если я умру, я вернусь, обещаю. И эта история дала ему сил, чтобы убить меня. «А-а-а-а!» — крикнул Ли Гильюнг, активируя укрощение. Осталось 9 минут. Химерический дракон под контролем укрощения двух детей начал кричать от боли. Он всосал весь воздух вокруг себя, в том числе и магию, раскрывая свою морду в мою сторону. Это была темная магическая сила. Огромная сфера света создавалась между свирепыми клыками. Это было оружием, что может использовать только дракон, сильнейший из монстров. Дыхание. Дыхание атаковало меня, отчего тело разорвало на части. Этот шок просто ломал мне мозги. Хоть я и чувствовал шок, но мое тело было все еще живо. Члены группы были шокированы моей жалкой внешностью, но не останавливались. Я кое-как сказал: «Продолжайте. Если они не сделают этого сейчас, другого шанса не будет. Несколько созвездий оценили вашу жертву. Множество созвездий поражены вашей волей. Химерический дракон был истощен использованием дыхания, и его огромное тело упало. К счастью, он поглотил большую часть моей неистовой магической силы, но сила атаки членов группы все еще была мала. Проклятие, у меня кончилась магическая сила. Осталось 5 минут. Мои приготовления к сражению с 73 королем демонов были использованы. Так что теперь я должен оставить это другим. Ким Дакча, Юджан Хьюк, наконец, поднялся и наблюдал за мной. Я видел, как Ли Сяолва лежала там, где он до этого находился. Кажется, она истратила всю свою магическую силу на его лечение. Я видел много эмоций в его глазах, когда он узнал в короле демонов меня. Не делай такого выражения лица. Ты не можешь изменить произошедшее. Разве ты не знаешь этого? Юджан Хьюк утер окровавленные губы и пробормотал: «Я должен был умереть здесь». К счастью, Юджан Хьюк был Юджан Хьюком. Он уже принял, что ему придется убить меня. Юджан Хьюг бросился ко мне с сотрясающим небеса мечом. Каждый его удар был ощутимым, снижая мою физическую силу. Он ничего не сказал, но его отчаяние передавалось с каждым ударом. Осталось 4 минуты, нам даже не дали времени прочувствовать это отчаяние. «Давай закончим с этим сейчас, Юджан Хьюг, доставай это». «Я не понимаю, о чем это. Не нужно тянуть время. Я знаю, что ты не использовал его специально. Если я им воспользуюсь, ты не воскреснешь. Вот поэтому ты воспользуешься им. Было бы трудно, если бы я вернулся как король демонов. Ну а что, если сценарий окажется подорванным? Перестань думать об этом». Юджан Хьюг молча смотрел на меня. «У тебя есть идея?» Я засмеялся от его вопроса. Юджан Хьюг, поколебавшись, вытащил меч. Небесный меч собирающихся облаков. Амино Муракума но Цуруги. Этот меч он получил от Ямато но Арати на мирной земле. Юджан Хьюг сказал мрачным голосом. «Я надеялся, что момент, когда мне придется использовать это, никогда не наступит. Я тоже. Однако время пришло. Созвездие демоноподобный огненный судья чувствует отчаяние. Созвездие узник золотого обруча глубоко вздыхает. Созвездие королева темнейшей весны затаило дыхание. Мощь, полученная благодаря истории, в итоге будет разрушена из-за истории. Мой атрибут 8 жизней был получен благодаря силе Ямато но Эрати, и она была уязвимой к оружию, что сразило Ямато но Эрати. Я точно потеряю оставшиеся жизни, если он убьет меня этим мечом», Юджан Хьюг сказал. «Если честно, я в этом не уверен. Трансформация гигантского тела закончилась, и я не уверен, что моей силы хватит. Не волнуйся об этом. Я мог видеть, как Шин Йо Сунг яростно качает головой в мою сторону. Созвездие, у которого еще нет имени, дало своему воплощению стигму. Появился ослепительный свет, и моя стигма оказалась внутри Шин Йо Сунг. Стигма самопожертвования Ур. 1 активирована. Из-за стигмы тело Шин Йо Сунг ярко засветилось. Мастер стигмы жертвует своей жизнью ради других. Сил атаки группы значительно возрастает пропорционально отчаянию их жизни. Изнуренные взгляды членов группы вновь стали энергичными. Самопожертвование. Эта стигма мне не подходила. Но одно было точно ясно. Моя смерть была подтверждена. Спасибо вам за все. Осталось 3 минуты. Члены группы бросились ко мне. Ли Хюн Сунг, Джун Хиван, Шин Йо Сунг, Ли Гиль Юнг, Ю Сангах, Гон Пилду, Ли Джи Йо. Они плакали, кричали, злились, и все бежали ко мне. Мое зрение постепенно меркло, а люди расплывались. Я видел их и смеялся. Воплощение Ким Дакча будет убит человеком, которого он любит больше всего. Я и забыл. Все пророчества не могут быть истолкованы буквально. В звездном потоке люди были историями. Созвездие скрытный интриган смотрит на вас. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас. Созвездие узник золотого обруча смотрит на вас. Созвездие черный огненный дракон бездны смотрит на вас. Созвездие морской бог войны смотрит на вас. Пока бесчисленные взгляды звезд смотрели на меня, ко мне бежали истории. Родители, друзья, любовники, все они были историями. Осталось 2 минуты. Это были неизвестные мне пути выживания, но не менее чудесная история. Созвездие маленькой планеты смотрит на вас. Все созвездия корейского полуострова смотрит на вас. Это была моя история. Я смеялся, когда меч Юджон Хьюка пронзил мое сердце. Ваша судьба свершилась. Мое тело медленно начало падать, пойманное Юджон Хьюком. Ким Дакча. Это была действительно замечательная история. Разве это не так? Юджан Хьюг молча смотрел на меня. Я не мог найти слов и смотрел в ответ, будто я всегда должен был это делать. Эффект небесного меча собирающихся облаков уничтожил все оставшиеся дополнительные жизни. Вы больше не можете воскреснуть. Я, наконец, посмотрел на небо. Скопления туманности были в центре ночного неба. Веды, Олимп, Папирус. Я никогда не забуду то, что они сделали. После чего в небе что-то свернуло. Созвездие узник золотого обруча не желает вашей смерти. Звезды сияли, будто отвечая на мою волю. Созвездие черный огненный дракон бездны не желает вашей смерти. Созвездие скрытный интриган не желает вашей смерти. Созвездие демоноподобный огненный судья не желает вашей смерти. Я смотрел в небо и смеялся. Из-за них я ненавидел созвездие, но не мог ненавидеть историю. Давай встретимся вновь, Юджан Хьюг. Сила короля демонов исчезла, и силы тут же покинули меня. Основной сценарий закончился. Сеульский купол был освобожден. Маленькая черная дыра появилась в пространстве позади меня. Мое тело начало медленно всасываться в него. Мои ноги, торс, руки, они рассыпались в порошок и медленно всасывались. Ким Дакча. Нет. Ким Дакча. В последний момент он крепко обнял меня за шею, но было уже слишком поздно. Перед моими глазами потемнело, и я оказался в зияющей пустоте. Взгляды созвездий, наблюдавших за мной, начали исчезать один за другим. Я покидал поле зрения. Созвездие демоноподобный огненный судья не желает вашей смерти. В далеком ночном небе одна звезда отчаянно сверкала, глядя на меня. Созвездие демоноподобный огненный судья не желает вашей смерти. Ты уже можешь остановиться, Уриэль. Созвездие демоноподобный огненный судья. Спасибо. Звезды на ночном небе гасли одна за другой, а история воплощения Ким Дакча, наконец, закончилась. Созвездия системы абсолютного добра сняли с вас метку зла, ваше тело воплощения было полностью уничтожено, вы провалили сценарий, вы были изгнаны из сценария, звездный поток объявляет ваш псевдоним в далекой тьме, звездный поток тихо шептал мне, ваш псевдоним, демонический король спасения, глава 36, горизонт истории, 1, в этот день весь Сеульский купол был погружен в ослепительный свет. Кто-то закончил 10-й основной сценарий, поздравляем, вы прошли 10-й сценарий. Те, кто прятался по углам Сеульского купола в попытках избежать встреч с демонами, те, кто кое-как выжил на первом и втором этажах темного замка, все воплощения, которые каким-то образом пережили сценарий, получили одно и то же сообщение. Вы получили достижение «Освободитель Сеульского купола, освободитель». Вначале люди ничего не понимали, но тело действовало быстрее разума. Они сжимали кулаки и с дрожащими губами и расширенными зрачками смотрели на следующее сообщение. Вы можете покинуть Сеульский купол, это страстное желание, наконец, стало реальностью. Люди с первого и второго этажей темного замка были телепортированы в город. Все они увидели одно и то же. Темный замок с оглушительным грохотом рухнул. Страшный кошмар, завладевший всем Сеулом, рухнул, подобно замку из песка. Отдельные куски вскоре рассыпались в пыль. Люди были переполнены непонятными эмоциями из-за происходящего. «Свершилось», — сказал кто-то. «Я могу уйти, я могу спокойно жить». Ад закончился. Некоторые люди чувствовали, что это конец трагедии. Счастье будто распылялось в воздухе. Люди ликовали. Может, трагедия еще не закончилась, но они наслаждались сиюминутной свободой. Но не все разделяли это ликование. Что случилось с Дакча Джосси? Группа Кима Дакча покинула темный замок. Джун Хиван, Ли Хюн Сунг, Ли Джио, Гон Пилду, Ли Гиль Юнг, Шин Йо Сунг, Хан Са Юнг. Все они собрались в одном месте. Те, кто выжил благодаря Киму Дакча или просто ему был обязан. Кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь знает. Пожалуйста, скажите что-нибудь. Мастер, что с Дакча Джосси? Члены группы верили своей интуиции, но все равно им требовался кто-то, кто мог бы объяснить произошедшее. Однако единственный, кто мог ответить, молчал. Ю Джан Хьюк молчаливо уставился на темный замок. Темный замок рухнул, будто ничего и не происходило. Ким Дакча остался там, он умер там. Ю Джан Хьюк смотрел туда, где находился замок, прокручивая это снова и снова. Ким Дакча умер. Как такое могло произойти? Ю Джан Хьюку не нравилось это чувство незнания. Ю Джан Хьюк Си, пожалуйста, скажи что-нибудь. Пожалуйста. Ю Джан Хьюк уставился на Ли Хюн Сунга, который его тряс. Первая и вторая регрессия, он впервые видел у Ли Хюн Сунга такое лицо. Ю Джан Хьюк редко помнил выражение лиц членов группы, когда они теряли кого-то ценного. А все потому, что в основном именно он делал подобные выражения лица. Он был единственным, кто выжил до конца этой трагедии отчаяния. Но эта жизнь была другой. Рядом с ним было еще много людей, и он страдал от чьей-то смерти вместе с ними. Ю Джан Хьюк Си, мастер. Все смотрели на него. Они хотели, чтобы он сказал им, что еще не слишком поздно. Однако Ю Джан Хьюк не мог ответить, глядя на их лица. Я тоже не знаю. Он уничтожил их последнюю надежду. К сожалению, это была роль, доставшаяся Ю Джан Хьюку. Я не знаю, что случилось с Кимом Дакча. На самом деле он мог сказать им больше. Изгнание из сценариев. Он мог бы поделиться информацией, которую знал. Он мог разрушить их слабую надежду на его выживание. Но Ю Джан Хьюк не сказал об этом. Ведь это было сравнимо со словами. Ким Дакча мертв. Мы ничего не можем сделать для него. Порой молчание говорило больше, чем слова. Некоторые приняли молчание Ю Джан Хьюка, некоторые отвергли. Однако его молчание поняли все. Дакча Хён сказал же, он не мертв, он вновь будет жить. Так почему?